Глава 33. Вингейтс? Но он же вроде обещал по своей инициативе больше ко мне не лезть. Или ректор все-таки заставил госпожу Бист принести ужин? Перебирая в уме возможные варианты, я открыла дверь и обнаружила, что ошиблась по всем фронтам. «Привет!» — весело сказала Лея. «Вернулась, наконец? А то я уже третий раз сюда прихожу». «Привет!» — опешив, пробормотала я. «А зачем приходишь?» Однокурсница захлопала ресницами. «Тебя проведать, конечно. И рассказать, что по трансформации задали. Орлова настоятельно просила передать». «Ага». Я с запозданием сообразила, что невежливо держать гостя за порогом, и пригласила. «Да ты заходи. Я, кстати, и сама собиралась идти кого-нибудь разыскивать, чтобы про учебу узнать». «Как я угадала!» Разулыбалась Лея, входя в комнату. «А почему свет не зажигаешь?» «Не успела», — ответила я полуправдой. И так мне отчего-то стало за это неловко, что по команде вдруг пронесся порыв горячего воздуха. Фитилек в лампе замерцал, разгораясь. А гостья вытаращила на меня глаза. «Ничего себе! Орлова задала только подготовиться по этой теме. А ты уже все умеешь!» «Я случайно». Окончательно стушевалась я, а Лея, будто специально решив меня добить, многозначительно протянула. «Да, вижу, вы с Вингейтсом зря время не теряли». Мои щеки вспыхнули сердитым пожаром. «Только давай без намеков. Хватит с меня Алика». «Хорошо, прости», — немедленно посерьезнела однокурсница. Присела на стул и продолжила. «Про Алика я тоже хотела сказать, точнее, передать. Мы все на твоей стороне. И парни его предупредили. Выкинет еще раз такое коленце, пусть не обижается. Высочество не высочество, клятва не клятва, а границы переступать нельзя». «О!» Я машинально опустилась на кровать. «Спасибо. Не ожидала, правда». «И зря», — убежденно отозвалась Лея. «Так что больше не сбегай от нас, ладно?» «Да я не от вас», — попыталась оправдаться я. «Просто Вингейтс предложил, ректор поддержал. Ну и...» Я замолчала, не зная, что еще добавить, а Лея мечтательно вздохнула и сказала. «Счастливый ты все-таки. Такие мужчины о тебе переживают. Понятно, отчего некоторые зеленеют от зависти». Я поперхнулась на вдохе. «Счастливая? Серьезно?» Однако ответила максимально сдержанно. «Знаешь, мне было бы лучше, если бы они переживали за кого-нибудь другого». «Да ладно!» Однокурсница наградила меня недоверчивым взглядом. «Что по ректору, что по алхимику, половина девчонок Академии сохнет. Правда, сейчас им Алик конкуренцию составил, но, думаю, после случая с тобой многие свое отношение пересмотрят». От такого я чуть глаза не закатила. «Как? Ну как можно сохнуть хоть по кому-то из этой троицы?» Однако вслух сказала. «Слушай, давай не будем это обсуждать, ладно? Меня все трое лично достать успели, чтобы еще разговоры о них вести. Лучше расскажи, что сегодня важного на парах было». Лея сделала постное лицо, тем не менее к пожеланию прислушалась и сжато пересказала темы сегодняшних занятий. А когда закончила, в дверь снова постучали. «Ждёшь кого-то?» В глазах однокурсницы вспыхнул прямо-таки журналистский интерес. «Нет». Не скрывая недоумения, ответила я и пошла открывать. На этот раз верно оказалась одна из моих прежних догадок. За порогом стояла госпожа Бист с подносом. «Лёгкий ужин, моя дорогая. Не стоит ложиться с пустым желудком, от этого дурнеют», — наставительно сообщила она, входя в комнату. И нахмурилась, увидев Лею. «Баннерби, ты не знаешь, что отбой давно был?» «Знаю, госпожа Бист», — однокурсница без промедления поднялась со стула. «Уже ухожу. Доброй ночи». И, наградив меня многозначительным взглядом, она выскользнула в коридор. «Ох уж эти Баннерби!» — покачала головой завхоз. «Правила как будто не для них написаны». Она приходила передать мне домашнее задание. Вступилась я за Лею. «И посплетничать», — спокойно добавила госпожа Бист. «Знаю я таких. Хлебом не корми, дай других пообсуждать». Здесь я уже не нашла, что сказать, а завхоз продолжила. «Лея, конечно, добрая девочка, но ты с ней особенно не откровенничай. Разболтает не со зла, а в силу характера». «Хорошо, не буду», — пробормотала я, не придумав ничего лучше. Впрочем, госпожу Бист удовлетворила и это. «Ладно, моя дорогая, доброй ночи». Она подхватила оставшийся с обеда поднос и удалилась под мое ответное пожелание. А я, для порядка жевав пару бутербродов, сходила в ванную, сложила на завтра сумку и забралась в постель с твердым намерением почитать на завтра хотя бы учебник по трансформации. Однако хватило меня всего на два абзаца, за которые я все сползала и сползала по подушкам в лежачее положение. И когда поймала себя на том, что в третий раз перечитываю одно предложение, решительно захлопнула книгу. «Лучше утром на свежую голову дочитаю». Дунув магической силой, погасила светильник и с головой закуталась в одеяло. Последней моей связной мыслью было «что-то будет завтра», после чего я крепко уснула.